Что у тебя на уме, приятель? Слушай, как мы, ну понимаешь, завершим мы полет. Мы сведем корабль с планетой. Как? Он соединил сжатые кулаки. Верно, продолжай. Так вот, когда мы сделаем это, что будет потом? Как мы выйдем из корабля? Этот вопрос застал близнецов врасплох и вызвал спор между ними. Наконец, Джо перебил брата. «Погоди-ка, Джим, давай рассуждать логично. Если корабль был построен для полета, то ведь должна быть дверь, не так ли?» «Верно. Но на верхних палубах дверей нет. Следовательно, они должны быть внизу». «Но там их тоже нет», — возразил Хью. «Мы там все исследовали. Двери где-нибудь у вас, в стране Мьютов». «В таком случае, — продолжал Джо, — их следует искать либо в передней, либо в задней части корабля. Но за помещением главного двигателя нет ничего, кроме переборок, следовательно, искать надо в передней части». «Глупо, — заметил Джим. — Там главное и капитанское рубки, и больше ничего». «Ничего? А о запертых жилищах ты забыл?» «Там-то уж точно дверей наружу нет». «Непосредственно наружу нет, но, может быть, через эти жилища к ним можно выйти, балдаты?» «От балды и слышу. Даже если ты прав, как ты их откроешь, умник?» «Что такое запертое жилище?» — спросил Хью. «Ты не знаешь? В переборке, за которой расположена дверь, ведущая в главный двигатель, есть еще 7 дверей. Открыть их нам так и не удалось. Пойдем посмотрим. Может быть, это и есть то, что мы ищем?» «Время только терять», — буркнул Джим. Но они пошли, прихватив с собой Боба. Его сила могла пригодиться. Но даже вздувшиеся мышцы Боба не справились с рычагами, которые, по-видимому, приводили двери в движение. «Убедился?» — иронически сказал брату Джим. Джо пожал плечами. «Ты был прав. Пошли отсюда». «Подождите немножко», — взмолился Хью. «Кажется, на второй двери ручка чуть-чуть повернулась. Давай попробуем еще раз». «Без толку это все», — ответил Джим. «Раз уж пришли, давай попробуем еще», — возразил Джо. Боба приналег, вжавшись плечом под рычаг и упершись в пол ногами. Неожиданно рычаг подался, но дверь не открылась. «Сломал», — сказал Джо. «Похоже, что так», — согласился Хью и оперся на дверь рукой. Дверь распахнулась. К счастью для всех троих, она не вела в открытый космос. В их жизненном опыте ниоткуда было взяться представлению об открытом вакууме и его опасностях. Короткий узкий коридор привел их еще к одной, на этот раз полуоткрытой двери. Силач Боба распахнул ее без труда. Еще 6 футов коридора, и они уперлись в очередную дверь. «Не понимаю», — пожаловался Джим, пока Боба занимался ею. «К чему эти бесконечные двери?» «Подожди, может, поймешь», — посоветовал ему брат. За третьей дверью открылось помещение, состоящее из нескольких странных, маленьких, непривычной конфигурации жилищ. Боба двинулся вперед на разведку с ножом в зубах. Хью и Джо Джим шли медленно, это странное место заворожило их. Боба вернулся, погасил скорость полета, опершись о переборку, вынул нож изо рта и доложил. «Нет двери, больше нет», — Боба смотрел. «Должна быть», — настаивал Хью, раздраженный тем, что карлик разбил его надежды. «Боба хорошо осмотрел», — пожал плечами мутант. «Проверим сами». Хью и Джо Джим разошлись в противоположные стороны, внимательно осматривая и изучая помещение. То, что Хью нашел вместо двери, заинтересовало его больше. Находка была просто невозможной. Он хотел было позвать Джо Джима, но Джим как раз в этот момент крикнул: «Хью, иди сюда!» Хойланд неохотно оторвался от своей находки и пошел к близнецам. «Слушайте, я там такое нашел!» «Плюнь на то, что ты нашел!» — перебил его Джо. «Смотри сюда!» Хью посмотрел. Перед ним был конвертер. Маленький, но, несомненно, конвертер. «Бессмыслица какая-то», — сказал Джим. «Зачем нужен конвертер в таком маленьком жилище? Ведь эта штуковина может обеспечить энергией и светом добрых полкорабля. Что ты об этом думаешь, Хью?» «Не знаю даже, что и думать, но если ваша находка кажется вам странной, то взглянем на мою». «А ты что нашел?» «Пойдем покажу». Хойланд привел Джо Джима в маленькую комнату, одна стена которой была сделана из стекла. Стекло было темным, как будто извне что-то загораживало вид. Напротив стены стояли два кресла, в подлокотниках которых и на приборных досках светились такие же квадратики маленьких огоньков, как в главной рубке. Джорджин попытался найти прибор, который воспроизвел бы панораму звездного неба на стеклянной стене перед ними. Попытки не увенчались успехом. Не мог же он знать, что это стекло не экран, а иллюминатор, заслоненный корпусом самого корабля. Манипулируя угад пальцами, Джо Джим включил приборы, над которыми зажглась надпись «Пуск». Слово это ничего не говорило ему, и он не обратил на него внимания. Тем более, что ничего существенного не произошло, разве что замигал красный огонек и вспыхнула еще одна надпись «Открыт герметический шлюз».